Бесстыжий демиург веселья. Глава 1. Дрянные студенты. Я осушил третью бутылку амброзии прямо из горла, и это только разогрев. Для кого-то три бутылки этого напитка – верная смерть, а для полубога легкий завтрак. Передо мной, на диване, расхохоталась абсолютно голая, возмутительно обворожительная и совершенно пьяная девица. Жалко, конечно, что она одна, но вечер только начинается. Жизнь потомка бога веселья и разврата чудесна и многообещающа. Вообще-то у меня сейчас сессия, но какие могут быть экзамены, когда передо мной такая лапочка? Девица выхватила у меня из рук бутылку и приложилась к горлышку. Затем с вызовом посмотрела на меня. «Космос, детка, ну не томи, где там уже твой тромбон?» А взгляд как у пантеры в брачный период. Я расплылся в фирменной похотливой улыбке, щелкнул пальцами, и моя мантия тут же испарилась. Под ней, конечно же, ничего не было, я слишком люблю свободу. Да и вообще, всегда считал, что нет более грязной пошлости, чем веселиться в одежде. Нужно беречь время. Обалдеть. Щеки девушки тут же вспыхнули. «Да, я такой», вскинув бровь, горделиво ответил я и встал в излюбленную позу Аполлона. Девчонка захлопала в ладоши, а глаза сладострастно засветились. Вечер обещал быть очень горячим. В этот момент дверь в наше уютное логово разврата с треском распахнулась. На пороге застыл ректор Академии пространства и времени, Всеслав Кроносович собственной персоной. Старикан был явно вне себя, из его глаз били вполне реальные пространственные молнии, седые волосы трепетали как у перевозбужденных сынов Горгоны, а выражение лица не предвещало ничего хорошего. «Космос Бахусович, я слишком долго терпел твои выходки». «Ну да, неловко получилось, и правда давно терпел, но что поделать, гены Кроноса во мне сильны, но память предков со стороны ветви Бахуса в задний карман не засунешь». Пока я пытался подобрать правильные слова, голос подала моя обнаженная подруга. «Привет, папа!» – ошарашенно воскликнула она в бестолковой попытке прикрыться и шаря глазами по полу в поисках своего платья. Я перевел ошалелый взгляд на девчонку. Ее лицо, как назло, располагалось аккурат на уровне моего пояса. Она невинно хлопала ресницами, раскрыв при этом рот. Выглядело это безусловно офигенно, но не в присутствии ректора. Да уж, очень неловко получилось. Я бы даже сказал, дело дрянь. Интересно, он сильно разозлился, медленно перевел взгляд на ректора Кроносовича. Может, удастся и на этот раз как-то договориться? Когда меня застукали с тремя лаборантками в кабинете завуча, со скрипом простили. За преподавательницу философии времени, сорвавшую экзамен, едва не исключили. А вот ее, кстати, уволили. Теперь дочь ректора, а я расту над собой. Это новый уровень даже для меня. Ладно, главное не унывать и придумать железную аргументацию. А у нас лабораторная работа по анатомии, начал было я, но, кажись, мне не поверили. Время вдруг превратилось в кисель. Воздух вокруг и вовсе затвердел, будто глыба льда. Даже вдохнуть не получалось. Все же Всеслав Кроносович слишком уж напряжен. Может, ему выпить предложить, хотя у него вообще так себе с юмором. И если меня и на этот раз не спасут щенячьи глаза, то готов жениться на его дочери, а то слишком уж у ректора вид зверский. Да уж, на мирные переговоры рассчитывать не приходилось, плохи мои дела. Голова из-за амброзии соображала слабо, но отдельные фразочки вырвать из контекста заклинания удалось. «Изыди мир демонов, грех скотоложство большущие». Дальше не слушал. Совсем мне не интересно, чего именно большущего желал мне ректор. Одно ясно, если не вмешаться, все это закончится явно не радугой и единорогами. Я почувствовал, как меня выжимает из мира Академии. Так, надо бы подстелить соломки. Попытался открыть портал к себе домой, в Олимпию, но старый хрыч отсек меня от внешних потоков магии. Что ж, отпускать меня без наказания он явно не собирался. Ничего, пободаемся. Напрягая все свои силы и знания, на ходу вмешался в заклинание, пытаясь его перекроить. Задачка непростая, все же передо мной архимаг, но и я не пальцем делан. Все же я лучший ученик Академии, хоть и самый возмутительный. Хаотично выбросил из заклинания демонов и заменил на красавец. Ад заменить на что-то более приятное. Меньше ужаса, больше радости. Все как я люблю. Вот черт, архимаг тоже время зря не терял. Уже понял, что я делаю, и снова изменил свое заклинание. Теперь обитель красавиц превратилась в мир кислотных слизней, а еще прекрасные сады вдруг стали пеклом с тремя солнцами, а загорать я сегодня не собирался. Да что же он за садист-то такой, вот я никому бы подобного не пожелал. Срочно вплел новые строчки и зафиксировал. Требовалось что-то предпринимать, пока он не завершил заклятие. Вспышка. Внутренности перекрутило, половина лица онемела, главное, чтобы из меня не полилась выпитая амброзия. Применил на себе антипохмельную магию. Не помогло. Закрыл глаза и сосредоточился. Сомнений никаких, я куда-то перенесся. Осталось понять, куда. Надеюсь, я успел сломать его бесчеловечный посыл. Прислушался, мир явно не божественный. Олимпия и другие подобные ей миры даже пахли иначе. Перед глазами мутная пелена, в ушах вата. Может, по воле Кроносовича, на меня уже напал какой-нибудь демон-скотоложец? Попытался припомнить, какая у них магия, и могут ли их заклинания заглушать органы чувств. Сквозь пелену медленно проступили образы. Нечто округлое и упруго вздымающееся. ХММ, а мне уже нравится. Слух прорезал голос, явно женский, но сердитый. Валерий Петрович, ваши ученики выбросили рояль с четвертого этажа. Внезапно. Не знаю, что там за вечеринка, но мне уже нравится. Одна несправедливость, что меня не пригласили. Тем временем девичий голос продолжал. Они чуть не зашибли завуча. Ладно бы завуча, он каменный по пояс. Кто нам возместит стоимость рояля, подаренного самим императором? Ничего не понятно, но очень интересно. Теперь буду ломать голову, какая из половинок завуча каменная. Да и что, вообще, имеется в виду? Зрение постепенно прояснялось. Правда, звуки по-прежнему слышались как под водой. Прислушался к себе. Я стою, одет, вроде, вполне бодр. Алкоголя в крови не обнаружено. Отвратительное чувство. Главное, что ни одна моя часть тела не каменная, и даже не деревянная. Даже пощупал себя. Не удержался и облегченно выдохнул. Огляделся по сторонам. Вокруг просторная белая комната, заставленная шкафами и другой конторской мебелью. За окном светло. Небо розоватое, а не огненно-красное, и это радовало. Отдельное спасибо, что это не пещерный мир со слизнями, а главное украшение помещения сердито взирало на меня. Я расплылся в улыбке, во всяком случае попытался. Передо мной обворожительная пышногрудая девушка, явно человек, брюнетка, с соблазнительной родинкой над губой. А какие у нее глаза! Нам бы сейчас бутылочку чего-нибудь расслабляющего, да диванчик поудобнее, но за неимением большего, глядишь, и стол сойдет. Так и вижу, как это румяное личико сладострастно улыбается, как она закусывает губки. Ух, барышня, попытался выдавить из себя елейным голосом, но вата, похоже, не только в ушах, но и во рту. Красавица глянула на меня с пренебрежением. Нет, так на настоящих лавеласов не смотрит, но то ли еще будет. В прошлом году вы были лучшим куратором для своих студентов, строго насупив бровки, продолжила девушка. Ух, какая строгая, а ведь там, под блузкой, она совсем голая, и это не давало мне покоя. Валерий Петрович, что сейчас пошло не так? Может, вам дать другую группу? Вам не нравится работать с девушками? Я едва не задохнулся, пытаясь протестовать столь богомерзкое заявление. Дышалось непривычно тяжело. Воздух плотнее или нос уменьшился в размерах? Надо бы выяснить, что там с моим носом. Вот только выяснить я не успел. Ощущение, будто тело перестало мне принадлежать, улетучилось. Но вместе с этим пришла вялость и слабость. Я потерял равновесие и завалился вперед. Ноги и руки абсолютно отказывались слушаться. В итоге я прямо лбом врезался в стол, разделяющий меня и разгоряченную от эмоций девушку. Веки закрылись сами собой. Ощущение такое, будто не спал целую вечность. «Валерий Петрович, с вами все хорошо?» — взволнованным голосом воскликнула красавица. Преодолевая слабость, я едва овладел конечностями, выбросил правую руку вперед и сразу же натолкнулся на что-то мягкое и очень упругое, как персик или как дыня, хотя не такая твердая. Как же мне нравится эта тарелка с фруктами, и где она пряталась до этого? Тут же надо мной раздался вопль. Да, вы, что вы себе позволяете, уберите руки немедленно. Какой у нее мощный голос, аж барабанные перепонки завибрировали. Даже ощущение заложенности прошло. Приподнял голову, разлепил отяжелевшие веки и едва слышно выдохнул. Что да вы совсем обезумели. Рука возлежала прямо на роскошной груди. Правда, всего мгновение. Девушка тут же отшвырнула мою загребущую лапу прочь. В ее глазах замелькали недобрые огоньки. Причем про огонь я не шучу. Похоже, она имела корни Ариса, или кто у нас там за огонь отвечает. Попытался применить способности управления временем и чуточку замедлить ее реакцию. А то знаю я этих воинственных барышень. Это потом они на все согласны, но вначале не могут обойтись без драмы. Но что-то явно пошло не так. Я почувствовал холод, а из руки вырвалась небольшая белесая струйка. Крохотное облачко зависло на уровне груди красавицы и почти тут же растаяло. Что с моей магией? Я ожидал, что время замедлится, а я успею понять, как красиво выйти из ситуации. Но в итоге кожа на руках девушки покрылась мурашками, а соски набухли и явственно проступили под тонкой блузкой, причем, так стремительно, что в голове раздался звук чпуньк. Неплохо, конечно, но мадам этого, похоже, не оценила. «Простите», — вырвалась, попытался оправдаться я, но меня уже не слушали. На ее ладонях вспыхнуло пламя, лицо приобрело хищное выражение. Я даже мобилизовался и принял вертикальное положение. «Я наведу здесь порядок, теперь мне все ясно», — громогласно вопила она. «Ваши ученики и так отбились от рук, никаких правил не соблюдают, и теперь мне понятно, почему». Я отшатнулся от обезумевшей красавицы, попутно пытаясь понять, что стало с моей магией. Девушка же разошлась не на шутку, и припечатывала меня каждым словом. А все потому, что у них такой некомпетентный классный руководитель. Дзинь, дзинь, дзинь. И тут у нее лопнули пуговицы на блузке. Да уж, заклинание сработало совсем не так, как надо. Глава 2. Рояль в кустах. Передо мной стояла покрасневшая девушка и пыталась удержать шикарный бюст внутри блузки. Блузка не справлялась. «Ой, простите», — смущенно произнесла девушка. «Да ничего страшного, при мне такое часто бывает, а ведь я даже не соврал. Лопнувшие пуговицы, это еще что? Вот помню, на одной вечеринке, после выступления приглашенных артистов, нижнее белье у всех девушек потяжелело и сползло с ножек. Так неожиданно было». «Простите, что?» — округлила глаза красавица. «Мы слишком мало знаем друг друга, чтобы говорить о таком вслух. Если бы дамочка читала мысли, уже бы съездила мне по лицу». «Да вы не отвлекайтесь», — указал взглядом на зону декольте и, видимо, пялился неприлично долго. Девушка засмущалась, некоторые пуговицы валялись на полу, оставшиеся она безуспешно пыталась застегнуть, но такому большому бюсту явно хотелось свободы. Девушка, наконец, взяла себя в руки, сделала жест пальцами, и пуговицы вернулись на место, ну а бюст вновь оказался под надежной защитой. Пока красавица исправляла ситуацию, прислушался к себе, проморгался и бегло оценил происходящее. «В первую очередь, я в другом мире. Что ж, мне не впервой вылазить из сомнительных миров. Главное разобраться в местных законах магии и в правилах, чтобы никого не обидеть. А еще узнать, какие вечеринки здесь под запретом, и что используется в качестве стоп-слова. А то всякое, знаете ли, бывает». Почесал затылок и огляделся. Первое правило попаданца – не палиться и делать вид, что все нормально. Для начала достаточно не задавать глупых вопросов. «Какие у меня вводные?» По факту все в порядке. Ноги и руки целы, рядом приятная собеседница, которая уже поспешила частично оголиться передо мной. Я бы не прочь похулиганить, но сначала нужно в полной мере оценить обстановку и освоиться. Так что прости, красавица, с шикарной блузкой, но тобой я займусь позже. Спрашивать у барышни, как ее зовут, точно плохая идея, как раз тот самый глупый вопрос, что выдаст меня с головой. Поэтому вживаемся в роли и берем быка за рога. «Так что вы говорите там с роялем?» Со стороны мой голос звучал так себе, высоковат, да и скрипучий. Прочистил горло и сделал тембр ниже и более бархатистым. «Может, вместо всего этого», — обвел руками пространство вокруг, — «переместимся на место преступления, да посмотрим на всех, то есть, я имею в виду на рояль». «Да, конечно», — смущенно произнесла девушка и направилась на выход из кабинета. Я, слегка пошатываясь, двинулся следом. Мы оказались в просторном и длинном коридоре. Я, как галантный джентльмен, везде пропускал даму вперед. Ну а как еще в полной мере оценить фигуру спутницы? Шагая следом, прислушивался к себе, наблюдал за прекрасной фигуркой, манящей меня за собой. Признаться честно, рояль интересовал меня мало. Когда идешь по коридору за прекрасной дамой и вдыхаешь аромат цветущего сочного персика, а именно так она и пахла, мир начинает играть новыми красками. Я даже проморгал момент, когда оказался в аудитории полной студентами. На меня тут же уставились внимательные взгляды. Неплохо. Процентов 90 девушки, да какие, все как одна прекрасны. Кудрявая блондинка, задумчиво наматывая локон на палец, мечтательно смотрела куда-то вдаль, две близняшки перешептывались и хихикали, как же я обожаю близняшек. Чувственная брюнетка, растрепав галстучек, расстегнула две верхние пуговки на блузке. Видимо, ей стало жарковато. И если я правильно понял, это все мои. Похоже, Архимаг решил меня наградить за то, что я совратил его дочку, хотя, расслабляться тоже не стоило, вдруг они оборотни или суккубы. Воронцовы, не вижу здесь ничего смешного, строго одернула хихикающих близняшек Анна Сергеевна, затем выразительно поглядела на меня, видимо напоминала, что это моя обязанность. Я, тем временем, оценивал взглядом всех присутствующих и картина рисовалась прямо-таки что надо. Пока все не испортил вопль старикана, он, не стесняясь в выражениях, поносил ученицы, как только заметил нас, тут же переключился. «Анна Сергеевна, так, запомним, Анечка значит, этот рояль – величайший артефакт императорской семьи», – разорялся мужчина. «Это один из истинных достояний, иммунных к любой магии. Я уже третий десяток лет разыгрываю студентов, прося превратить его хоть во что-нибудь. А они что, с роялем не справились?» Так пол под ним превратили в катапульту. Это же надо было додуматься. Анечка обреченно выдохнула и перевела строгий взгляд на учениц. Неужели этот старикан имеет тут какой-то вес? Сейчас мы это быстро выясним. А вы, простите, чего ожидали-то? Розыгрыши, дело такое, не всем после них смешно, с вызовом, но не без интеллигентности вмешался я. А почему вы в этом инциденте не вините себя? Признаться, я собаку съел в таких ситуациях, когда попадался с поличным, но выставлял виноватыми всех вокруг. Старикан насекся, явно не ожидая, что наезжать станут на него. Этого я и ждал. Доминируй, наезжай и властвуй. Но рояль, вы поймите, его же подарил сам император. Это же статус. В каждой академии свой артефакт. Как мы теперь без инструмента? Так-с, академия, запомним. Я подавил смешок. Так расстраиваются из-за какого-то рояля. Делов-то, эх, жалко. Новость о том, что у меня есть божественный тромбон, их не порадует. Но то ли еще будет. Новость о новом инструменте быстро разнесется по округе. Все еще завидовать будут. Поймал на себе виноватые взгляды парней и девчонок. Одна из девушек, пунцовая как вишенки дочерей Афродиты, закрыла лицо руками. Судя по дрожи сотрясавшей ее плечи, она рыдала. Вот противный старикан довел милую малышку до слез. Ну кто так обращается с девушками? Я бы довел ее совсем до другого настроения. Я подошел к окну, вырванному вместе с кусками кладки, и выглянул наружу. Прежде всего нужно оценить ущерб, а заодно и понять, какая погода и не идут ли кислотные дожди. Снаружи нежно-розовое небо, проплывали белые облачка в форме барашков, вдалеке воздушный шар или что-то наподобие корзинки и привязанной к ней воздушных шаров. Пышные деревья, усеянные голубыми цветами, на земле разноцветные кусты роз с крупными бутонами. Миленько, но, как по мне, слишком по-девчачьи. Но радовало одно, что здесь не было никаких тебе слизней и прочих мерзостей. Правда, в небе кружили черные птицы, напоминающие стервятников. На лугу паслись пони и единороги, а рядом с ними стоял, здоровенный краснокожий демон, без рубашки, но в просторных шортах, из-под которых торчали косматые ноги. Он махал в воздухе трезубцем и явно матерился на своем языке. Культурные личности таким тоном точно не разговаривают. Но он же демон, что с него взять? Пони и единороги паслись на лугу и беззаботно щипали травку. Интересно, единороги настоящие? В моем мире их почти истребили из-за ценной шерсти, кости и чудодейственных внутренностей. На первый взгляд, они мало отличались от привычных коров и коз, просто меньше размером и окрас чудной. Фиолетовые, нежно-розовые и сиреневые. А, может, их специально красили? Присмотрелся внимательнее, тут же обнаружил рояль в пышно разросшихся кустах. Что ж, очень канонично. Да что же это за мир такой? Жалко, не успел детальнее разобрать заклинание Кроносовича. Надо соблюдать предельную осторожность. Кто знает, чего ждать от такого контрастного места. Подумать только, демон пасет единорогов. Может, это тайные разработки преисподней? Вдруг эти пони на самом деле в душе адские гончие? Не успеешь оглянуться, и эти милохи так же беззаботно схрумкают тебя вместо травы и даже хвостиком не поведут. В кустах, к слову, было еще кое-что. Прищурился и разглядел торчащие из-под рояля белые копыта. Прикинул, кто бы это мог быть. Видимо, рояль не просто в кустах оказался, он еще и копытное раздавил. Вот теперь стало понятно, почему стервятники налетели. Видимо, не такой уж и девчачий это мир. Прислушался к происходящему в аудитории, где старикан снова завелся. Нанесен колоссальный ущерб величайшему достоянию империи. Испорчен уникальный парк, приуроченный к женскому общежитию. А, ну понятно, действительно, девчачье царство. Высунулся из окна, помотал головой. Слева розовое небо обрывалось и становилось серым, будто отлитым из стали, из-за крыш виднелись макушки могучих сосен. А во, видимо, в этом мире доросли до атмосферного зонирования территорий. Предположу, что дальше расположилась территория мужского общежития, ну а там все гораздо серьезнее и брутальнее. Но это нам еще только предстояло выяснять. Ну что ж, кое-что уже выяснил, пора брать ситуацию в свои руки. Я резко обернулся и, приняв позу оратора в экстазе, провозгласил: «Дамы», — обвел взглядом учениц, перевел взор на учителя, судя по всему, преподающего трансформацию. «Давайте разберемся, судя по вашим речам, рояль, по вашей же милости, 30 лет подвергался опасности. Так отчего же вы удивляетесь, когда талантливый ученик, наконец, смог с ним что-то сделать?» Выпятил грудь колесом, оглядел присутствующих гордым взором, подражая Фемиде. Именно так она вела себя на своих лучших выступлениях. Так почему вы считаете, что это проблема? Неужели вы не замечаете произошедшего чуда? Быть может, перед вами сейчас распускается, подобно бутону, величайший маг империи, сильный и нестандартно мыслящий. Мне кажется, вместо нотации нужно схватить книгу истории кампуса и записать в нее то самое имя. Сегодняшний день станет величайшим открытием и частью нашего будущего. Девочка, которая сидела до этого красная, слегка отняла ладони от лица. Испуганно блеснули заплаканные глаза. Вопивший до этого старикан безмолвно открывал и закрывал рот. Императорский рояль безусловно жалко, но разве это недостаточная стоимость во имя обнаружения такого таланта? Неужели кто-то из вас решится с этим поспорить? Кое-как удержался, чтобы не назвать присутствующих жалкими смертными. Мы ведь воспитываем настоящих магов, а не бестолочей. Быть может, впервые за 30 лет вы, наконец, смогли проявить себя как настоящий учитель. Я умолк, оглядывая окружающих полным достоинства взглядом. Все присутствующие затихли и принялись коситься в сторону переставшей плакать девушки. Повисла немая тишина. Если бы я был преподавателем трансформации, оглядел девушку и приподнял бровь, я бы занялся вами лично. Ну что ж, я завладел их вниманием, и теперь взгляды всей аудитории скрестились на мне. Почему бы не воспользоваться ситуацией? Хаймэмэм, а чем же занимаюсь я, скажите мне? Ну-ка, девушка, скажите. Указал я пальцем на одну из близняшек, очень уж приглянулся мне ее томный взгляд. Все в зале принялись перешептываться. Девушка, собравшись с мыслями, попыталась сформулировать мысль. Конечно, все знают, скромно ответила она. Сестра толкнула ее в бок со словами: Карина, не надо, скажите это вслух. Да-да, вы, напирал я. Ну а как еще я мог узнать, кем работаю? Сейчас идеальный момент, чтобы вуалировать тупые вопросы под пламенную речь и взаимодействие с публикой. Теория и анализ заклинания, поддержала сестру вторая близняшка. Такая же восхитительная и волнующая. Именно. Почти что пропел я и вскинул палец к потолку. Прекрасно, в этой дисциплине я довольно неплох. Даже научить чему-нибудь смогу. Замечательно, прелестно. Преступление думать, что все потеряно. Ну, а в каком мире мы живем? Решил продолжить я, переключившись на брюнетку с расстегнутыми верхними пуговками. Как же я люблю, когда все смотрят на меня и внимают каждому моему слову. Сейчас бы сюда фонтан с шампанским, посадить за рояль моего друга Элвиса, а девушек избавить от излишнего гардероба. Как же я хорош, ораторствую как бог ораторства. Мой вопрос оказался неожиданным. Ученики принялись непонимающе переглядываться. Смелее, смелее, подбодрил их, где же мы живем? В Российской империи, пробормотала на этот раз задумчивая блондинка и с серьезным видом поправила волосы. Так-с, понятно, приходилось бывать в таких мирах. Судя по всему, здесь живут люди, в их стране властвует монарх и магически одаренная аристократия. Ну а я оказался в самом прекрасном месте этого мира, в магической академии, переполненной прелестными студентками. Прелестно. Российская империя нуждается в таких талантах. Я сместил взгляд на преподавателя трансформации Анечку. Беречь таких студентов надо, а не наказывать. Анна Сергеевна, неужто нашими правилами академии предусмотрено наказание для самородков? Смущенная моим спичем девушка, явно потерявшая лидирующую позицию, попыталась оправдаться. У нас в педагогическом совете как раз разрабатывается новая программа для одаренных учеников. Так, у нас, видимо, она имеет какое-то отношение к этому самому совету. Осталось понять, какое. Ах, так вот зачем вы меня вызвали. «Вы хотели умыкнуть у меня из-под носа столь одаренную ученицу?» – пошутил я. Анна Сергеевна засмущалась, но, увидев улыбку на моем лице, тоже улыбнулась в ответ. «Как же я люблю радостных женщин!» А то возмущалась у себя в кабинете. «Я председатель педагогического совета, мне по-другому нельзя», — предприняла новую попытку перенять инициативу Анечка. «Ты ж моя милашечка. И в завершении всего, в каком месте мы учимся?» Воспользовался общей заминкой и окинул всех преисполненного достоинства взглядом. Указал на другую девушку с роскошными синими глазами и пышным бюстом, вступившим в противоборство с тесной ученической формой, в Высшей Академии Магии имени императора Дубровского. Отчеканила синеглазка и единственная из всех выдержала мой наигранно суровый взгляд. А девчонка явно бойкая, неплохо одобряю, беру ее на карандаш. Что ж, примерная картина ясна, остальное будем выяснять по ходу. Почти верно, на самом деле это то место, где рождаются величайшие умы, светило магии нашей империи. И на нас, как на учителях, лежит колоссальная ответственность. Мы должны взращивать наших учеников, но уж точно не оберегать памятники древности. У Анны Сергеевны даже рот приоткрылся от удивления. Какая же она, ух! В аудитории раздались одинокие хлопки, но с каждой минутой хлопающих ладоней становилось все больше. В итоге раздались громкие аплодисменты. Едва удержался, чтобы не принять позу Аполлона и не начать кланяться. Когда аудитория снова погрузилась в тишину, откуда-то с задней парты расслышал шепот. «Сейчас важна любая информация», поэтому прислушался. «Вот же ж наш слизень разошелся». Мужской завистливый голосок, для другого уха еле различимый, но мой слух распознавал любой шорох. «МХМ, похоже, все элементы заклинания Архимага сбылись таки. Здесь и демоны, и девчата, и даже слизню место нашлось. Надо еще понять, откуда у меня такое дурацкое прозвище. И, кстати, как я вообще выгляжу со стороны, но это успеется». Пауза явно затянулась, шепотки разносились из разных углов класса, но ценной информации я в них для себя не нашел. «Пора заканчивать. Вы согласны со мной, коллеги?» Я снова повернулся к Анечке и преподавателю трансформации. Анна Сергеевна нахмурилась, она явно такого не ожидала, зато старикан активно закивал. «Кажется, я сразил его своей пламенной речью. Может, он не так плох, еще бы. Талант, отточенный тысячами жгучих тостов, просто так не пропьешь, и даже отсутствие амброзии не мешает. Так-с, полдела сделано. Все равно мне никогда не нравилось это рухлить», — пробормотал учитель трансформации, затем взмахнул рукой, и окно принялось само собой восстанавливаться. «А старикан не так уж плох, надо будет с ним как-нибудь затусить. Узнать бы, как его зовут для начала». Одно радовало, магия этого мира хоть как-то согласовывалась с моей прошлой. «Как разберусь с делами, надо будет выяснить местные правила, мне ведь еще из этого мира предстоит как-то сваливать, а я ведь не бог, чтобы открывать порталы силой мысли. Но все потом, сейчас важно закончить с насущными делами». «А как же быть с роялем?» — возмущенно спросила Анечка Сергеевна. «Я уже послал големов за обломками», — включился старикан, — «и даже изучил ущерб. Рояль упал на мягкое и не сильно пострадал». Я снова покосился в окно, на торчащие из-под белого рояля копыта. «Бахусович сделал свое дело, Бахусович может уходить. Раз уж конфликт исчерпан, я, пожалуй, удалюсь». Я повернулся к заплаканной девчонке и, лихо подмигнув ей, громко произнес: «Вы не могли бы меня проводить до моего кабинета? Хочу с вами кое-что обсудить». Я, конечно же, снова хитрил. Сам-то я не знал, где мой кабинет. Можно было бы попросить Анну Сергеевну проводить меня, но это очередная глупость, способная меня раскрыть. Хотя я сам бы не отказался от ее компании. Глядишь, она осталась бы не только без пуговичек, но и без блузки. Но не все сразу. Девочка в ответ на мое приглашение закивала и, подскочив ко мне, суетливо поправила юбочку. Провожаемый взглядами, с видом победителя, я медленно двинулся на выход. Стоило ступить за порог, как раздался требовательный голос Анны Сергеевны: «Валерий Петрович, подождите меня, хочу перекинуться с вами парой слов. ХМ, а может, я ее недооцениваю, и стоит ожидать чего-то большего?» Глава 3. Боевые обнимашки. Я вышел из кабинета трансформации, попутно приобняв смутившуюся ученицу за плечи. Отойдя на пару шагов, остановился. Надо ведь дождаться Анечку Сергеевну, которая, судя по звонкому цокоту каблучков, уже спешила следом за мной. Обожаю, когда девушки за мной бегают. Анна Сергеевна как раз покинула кабинет, осторожно прикрыла за собой дверь и повернулась ко мне, оглядела меня и мою ученицу, которая смущенно потупила взгляд. Она приоткрыла рот, будто намереваясь что-то сказать, но тут же его закрыла, видимо, не найдя слов. «А вы знаете, Валерий Петрович, давайте я к вам после занятия зайду. Дождитесь меня в кабинете, пожалуйста». «Анна Сергеевна, не имею ничего против», улыбнувшись своей фирменной чеширской улыбкой, произнес я. «Более того, буду ждать вас с нетерпением». Анна Сергеевна смущенно кивнула, затем, развернувшись на каблучках, зацокала вглубь коридора. Я же повернулся к своей новоиспеченной подопечной и спросил самым невинным тоном. «Ну что, юная леди, вы ведь проводите меня до кабинета?» Девушка робко закивала, развернулась в противоположном от Анны Сергеевны направлении и зашагала вперед. Я направился следом за шлейфом из ароматов полевых цветов. Пока мы шагали с девушкой в сторону моего кабинета, я, со скоростью очереди из божественного пулемета, выдавал ей общие фразы, которыми старался ее приободрить. Пообещал, что замолвлю за нее словечко, что скажу, кому надо, чтобы на нее обратили внимание нужные люди. И даже добавил, что у нее великое будущее. Усилил обещанием, что я лично за этим прослежу. И вишенкой на торте красовалась медовая лесть о том, что таких талантов, как она, во всей империи всего лишь один на миллион. Ну и все такое прочее, чтобы запудрить юной неопытной девушке голову и заставить порхать от счастья, подобно бабочке. Все, как я люблю. Девушка, слушая меня, часто-часто кивала головой, хлопала ресницами и улыбалась во все свои 32 белоснежных аккуратных зубика. А улыбка у нее, к слову, просто прелестная. Люблю, когда девушки улыбаются, глядя на меня. Когда ученица остановилась возле одного из кабинетов, я пошарил рукой в кармане. Так, хорошо, связка ключей есть. Значит, как минимум не оконфужусь. Оглядел дверь, посмотрел по сторонам, убедившись, что других кабинетов поблизости нет. А это значило, что именно этот кабинет принадлежал мне. Затем я посмотрел на девушку. «Ну все, юная леди, благодарю за компанию. Теперь возвращайтесь на занятия и постарайтесь больше не шокировать так учителя трансформации». Девушка радостно захихикала и закивала. Я подмигнул ей, едва удержавшись, чтобы не шлепнуть на удачу по попе. Вместо этого потянул за ручку двери. Дверь оказалась не заперта. Я уверенно вошел в свой кабинет, уже планируя, чем буду заниматься, но тут же застыл на месте. Я абсолютно не ожидал того, что в кабинете, при моем появлении, вскочит на ноги 30 молодых ребят. «Здравствуйте, Валерий Петрович!» Хором разнеслось по аудитории. Я едва сдержался, чтобы не вздрогнуть и не попятиться. «Ух ты ж, йо! Ну привет!» Быстро взяв себя в руки, поглядел на присутствующих. Весьма симпатичные парни и девушки. Все внимательно смотрят на меня с опаской, будто ожидая, что я буду их за что-то наказывать. Причем сугубо противоестественно. Видимо, тело, которое стало временным вместилищем для меня, принадлежало до крайности строгому и вредному человеку. Ну ничего, скоро я разберусь, как отправиться домой, и снова оставлю этих бедолаг наедине с тираном. Ну а пока, что ж, потомок Бахуса я или кто, такие ситуации точно не заставят меня смущаться. Я расправил плечи, выпятил грудь колесом и вышел на середину аудитории, изучая лица студентов. Ну давайте, расскажите мне о впечатлениях, которые произвела на вас прошлая лекция, нахально улыбаясь, потребовал я. Повисла густая тишина. Ага, понятно. Видимо, лекция им не особо понравилась. Судя по всему, настоящий хозяин этого тела не шибко любил эпатировать публику. Но это его проблемы. Я уж устрою рок-н-ролл в этой академии. Пока я здесь, каждый будет жаждать посетить мои лекции. А как только отчалю, о моем предмете будут слагать легенды. Вот смеху-то будет, когда настоящий Валерий Петрович очнется в лучах славы. Однако, до моего слуха вдруг донеслись одинокие хлопки с первой парты. Что ж, ясно, логово заучек активизировалось. Но от этих иного ждать не приходилось. Радует, что хоть кому-то я нравился. Ну так, рассказывайте в подробностях, что было на прошлом занятии. В аудитории снова повисло тягостное молчание. Ну, живее, живее. Мне вас по алфавиту опрашивать, или вы сами разберетесь. С первой парты тут же взметнулась рука, я ее старательно проигнорировал. «Вот вы, девушка», подошел я к прекрасной брюнетке с огромными карими глазами и внушительной харизмой. Может, вы расскажете, что вы изучали на прошлом занятии? Девушка без смущения посмотрела на меня в упор. Хммм, а мне нравятся такие смелые. Она медленно поднялась. Вся мужская половина аудитории тут же устремила взор на нее. Девушка прекрасно это понимала, и поэтому нарочно двигалась как можно медленнее. Мы изучали, томным голосом произнесла она, анализ структуры базового заклинания противника в бою. Она посмотрела на меня. Что ж, прелестно. Анализ базового заклинания противника, это же вообще легкотня. Мы такое в начальной школе проходили. Чувствую, я не только не окажусь дураком, но еще и смогу чему-то научить этих бедолаг. Хорошо, хорошо. И какие же способы вы разбирали? Продолжил опрос я. На этот раз руку поднял парень, сидевший рядом с красавицей. Судя по всему, это ее ухажер, и ему до жути не нравилось, что все окружающие пялились на его избранницу. Видимо, решил перевести взгляды на себя, а заодно блеснуть знаниями. Ну что ж, вызов принят. Так, какие способы мы разбирали? Спросил я у парня, подав жестом знак девушке присаживаться. Возможно, парня интеллектом не обделили, да и самоуверенностью, но грации ему точно не отсыпали. Несмотря на его бойкость, на него, ожидаемо, никто не пялился. Однако он встал, уверенно расправил плечи и также с вызовом в упор посмотрел на меня. «Смело одобряю, а с этими ребятами кашу сваришь, они мне нравятся. Думаю, с этим классом мы точно устроим отвязную вечеринку». «Мы разбирали самые важные аспекты», — басом ответил парень. «Во-первых, необходимо определить язык, на котором говорит заклинатель. Это поможет выявить уровень и специализацию мага. Также по жестикуляции, плавности или дерганности движений можно понять, какого рода это заклинание и его уровень опасности. Дальше, если язык нам знаком, нужно определить синтаксис и пунктуацию заклинания. Так мы поймем, как с этим заклинанием бороться». Произнеся это, парень с полным достоинством взглядом посмотрел на меня, будто ожидал, что я его буду хвалить. Пока парень отвечал, я прошелся по аудитории, подошел к своему столу. Тут же нашел глазами раскрытый журнал. ХМ, факультет боевой и промышленной магии, значит, понятно. Четвертый курс, и они только сейчас изучают такие простые вещи. Развернулся на пятках. А если он безмолвный маг, хмыкнул я, или если он будет негромко произносить заклинание, как вы поймете, что в вас прилетело, почему вы не разбирали, как усилить слух, как читать заклинание по губам, в конце концов, как прочитать мысли своего оппонента. По мере того, как я перечислял инструменты, парень бледнел, глаза его забегали, губы зашевелились. Почему вы не рассматриваете варианты по определению заклинаний через возмущение энергии? А как же изучить чакры, раскрытые в энергетическом теле оппонента? На крайний случай, просто проявить заклинание прямо в воздухе. Изучить плетение, разобрать на составляющие. По возможности изменить элементы заклинания для того, чтобы направить его против вашего же оппонента. Вздернув бровь, посмотрел на ученика. Только сейчас понял, что в аудитории повисла гробовая тишина. А так вообще можно, разве? Раздался полный ужаса голос с первой парты. ХМ, видимо, я переборщил. Для меня-то это все элементарно. Нечто подобное мы проходили еще в первом классе начальной школы. Видимо, здесь уровень магии на очень низком уровне. Но мне же проще. В любом случае, не следовало сейчас показывать свою неуверенность. И раз я о чем-то сказал, значит, надо и продемонстрировать. «Давайте, давайте, юноша, вставайте на середину аудитории», — пригласил я парня, который сам вызвался на показательную порку. Парень, хоть и почувствовал себя не в своей тарелке, мужественно прошагал на середину зала. Сделав глубокий вдох, он принял позу победителя, уперев руки в бока. Попытка засчитана, но выглядело это настолько карикатурно, что я едва не рассмеялся. «Ну, давайте, покажите ваше самое страшное заклинание и пустите его против меня», — предложил я ему. Парень и вовсе побледнел. «Валерий Петрович, вы уверены?» — спросил он. «Конечно, я уверен. Неужто вы считаете, что сможете навредить мне хоть как-то?» Парень не заставил долго себя упрашивать. Уже через секунду он принялся речитативом произносить слова на незнакомом мне языке. Но меня это не особо смутило. Я уже проник в его поверхностное энергополе, где отпечатывались слова заклинания, и примерно стал понимать, на что направлена его магия. Да уж, парень не скупился. Заклинание было действительно очень мерзкое. Он вызывал из-под пространства щупальца ядовитого спрута, который по завершению заклинания оплетет меня своими отростками и отравит ядом. Да уж, бойкий мальчишка. Представим, что я не знаю этого языка, подняв палец к небу, произнес я, оглядывая присутствующих в аудитории. Парень, к слову, едва не сбился от этого, салага. Простейший способ узнать, что против меня готовится, проявить плетение заклинания прямо в воздухе. Чтобы показать наглядно, я сделаю так, чтобы заклинание проявилось не только для меня, но и для вас. Я прочитал короткое заклинание, которое производило инверсию, меняло местами измерения. В итоге все магические проявления стали видны невооруженным взглядом и вполне реальны, в то время как реальный мир, наоборот, ушел на задний план. Рядом с парнем выстраивался причудливый пульсирующий узор, переливающийся красными и темно-зелеными цветами. Цвета и интенсивность пульсаций уже говорили о довольно неприятном характере заклинания. Обратите внимание, вот эта часть, я показал пальцами на плотно заполненный рунами виток узора, который отвечал за характер щупалец. Вот здесь у нас указано направление заклинания, указал я на одну руну. Вот здесь цель, вот здесь сами щупальца, а здесь то, что им нужно сделать. Вот здесь указан характер яда, указал в другое скопление символов. Теперь к главному. Что с этим всем можно сделать? Ученики смотрели на происходящее с открытыми ртами. Видимо, сейчас я для них, как Прометей, принесший обезьянам огонь. Ладно, не буду вас мучить. Сделал пару пасов руками и принялся перекраивать чужую магию. Заменил щупальца на мягкие лапы большой и уютной панды. Развернул их в обратную сторону, чтобы они нацелились не на меня, а на парня, который читал заклинание. Заменил ядовитые споры на ароматные розовые бутоны. Только шипы убрал, чтобы парня не покалечить. «Молодой человек, вы заклинание заканчивать будете?» — спросил я у застывшего и прилично растерявшегося ученика. Тот, видимо, сам завис, абсолютно не понимая, что происходит, и чисто на автомате произнес завершающую часть конструкции. В воздухе тут же сформировались огромные шерстяные лапы. Они мгновенно ринулись к парню и принялись его обнимать и поглаживать. Парень заверещал так, что у меня аж барабанные перепонки завибрировали. Стоило пушистым лапам сдавить грудную клетку парня так, будто он дальний родственник этой зверюшки, как в разные стороны устремились облачка ароматной розовой пыльцы. «Игорь, примени боевое заклинание», — подсказала девушка с первой парты, но Игорю явно было не до нее. Я отсчитал 3 секунды, щелкнул пальцами, и лапы растаяли в воздухе, оставив после себя лишь аромат. Тишину в аудитории нарушало лишь свистящее дыхание обалдевшего ученика. Не скажу, что это было легко. Это было супер легко. Уровень детского сада. Вот сейчас я продемонстрировал вам базовый уровень противодействия боевым заклинаниям, произнес я. В этот момент с первой парты снова послышались редкие хлопки, а следом их подхватили и другие ученики. На их лицах блуждало восхищение моей исключительностью. Первые сутки в другом мире, а уже дважды нарвался на жаркие аплодисменты. Все как я люблю, хоть и публика маловато. Я развел руки в стороны, наслаждаясь признанием и овациями. Ученики в полном восторге, заучки с первой парты бьются в экстазе. Ну а то, чего они еще от меня ожидали? Я ведь не просто полубог, я полубог рок-звезда. Я из всего способен сделать шоу, но ближе к делу. Что ж, давайте начнем с того, что я расскажу вам, как проявлять заклинание и хотя бы понимать, что против вас направлено. Оставшуюся часть урока я на это и потратил. Заклинание имело довольно простую структуру, элементарную даже для смертных. Я, признаться, подивился, почему они были так ошарашены моей демонстрацией. Но ничего, я еще поправлю ситуацию и научу их действительно крутой магии, магии кайфа и развлечений. Раздался мерзкий скрежещущий звук, и ученики засобирались. Видимо, так у них обозначалось окончание занятий. Я поправил пиджак и уселся на краешек стола, наблюдая за учениками. Парней здесь насчитал больше трети. Девушки, как и прежде, были что надо. Несколько особенно пылких красавиц даже бросили на меня заинтересованные взгляды. «О, да, девочки, дайте время, и скоро мы все вместе затусим». Спустя пару минут в дверях кабинета показалась Анна Сергеевна. Я мельком глянул на наручные часы, а уже, между прочим, 7 часов вечера. К слову, во всех мирах время текло по своим законам, но благодаря родству с богом времени Кроносом, в каком бы мире ни оказался, я автоматически знал все о местном времени. Анна Сергеевна, оглядев аудиторию, убедилась, что лишних свидетелей нет, сразу приступила к делу. «Валерий Петрович, мне с вами нужно обсудить очень важное дело». Я тут же прервал ее взмахом руки. «Анна Сергеевна, ну куда мы торопимся? Давайте-ка пройдемся до моего жилья, и там все обсудим». «До вашего жилья?» – удивилась Анна Сергеевна, вздернув брови вверх. «А вы разве не собираетесь на ужин?» «Ужин», – протянул я, – «он безусловно важен, но мне нужно подготовиться, надеть парадный пиджак. Ну а после этого мы сможем с вами вместе приступить к возлиянию амброзии в нашей столовой», – улыбнулся я. «Вы слишком большого мнения о нашей столовской стряпне», – хмыкнула девушка. «Ну что ж, не будем терять времени», – улыбнулся я. Выйдя из кабинета, я быстро определил нужный ключ и запер двери, после чего мы направились навстречу моей берлоге. Как оказалось, жилые помещения находились в том же здании академии, правда в другом крыле. Я вновь применил тактическую хитрость и проследовал за Анной Сергеевной, внутренне порадовавшись тому, что она неплохо ориентируется здесь и знает, где находится мое жилище. Глава 4. Разговор по душам. Валерий Петрович, немного помедлив, начала Анечка, а я, изображая олицетворение внимательности и заинтересованности, принялся пожирать девушку глазами. «Ну не томите же», — подбодрил я девушку. «На самом-то деле, я к вам с очень простой просьбой», — девушка смутилась, сделала глубокий вдох, будто на что-то решаясь. «Ну, во-первых, вы же понимаете, ситуацию с роялем лучше не придавать огласке. Это может повлиять на статус академии наших педагогов. И чего они с этим роялем носятся? Будто он ценнейшее сокровище мира. Но вы ведь не об этом хотели поговорить?» Новый тягостный вздох. «Конечно же, Анна Сергеевна не о лошадках хотела поговорить со мной без лишних ушей. Я бы хотела попросить, чтобы вы не распространялись об инциденте, который произошел утром. Я понимаю, это абсолютнейшая случайность, и вы ничего такого не замышляли». Я едва спрятал улыбку. «Как бы не так, с потомком Бахуса ничего не бывает случайно». Тем временем девушка продолжала: «Я бы хотела, чтобы это осталось между нами. Я девушка порядочная и не хотела бы, чтобы обо мне распускали какие-то неприятные слухи. Как же я люблю, когда мне говорят такое, особенно ночью. Но если честно, ну как с такой внешностью можно быть порядочной? Это самое пошлое, что я когда-либо слышал. Анна Сергеевна, какие могут быть вопросы?» Мои губы расползлись в самой обаятельной улыбке. «Не перебивайте», — строго оборвала девушка и деловито поправила воротничок. «Симпатичная милашка с бойким характером, самое ядреное сочетание. Я бы сказал, жгучая смесь напалма и динамита с прекрасной фигуркой. Я очень не хочу, чтобы инцидент с моей КХМ, в общем, то, что произошло между нами в моем кабинете», — последнее слово она произнесла почти шепотом, — «как-то повлияло на мою репутацию. Воспоминания о том самом инциденте заставили меня улыбнуться еще шире. Пришлось даже сделать незаинтересованный вид, чтобы Анечка подумала, якобы я и вовсе о нем забыл. Но разве такое забудешь? Я порядочная девушка, и не хотела бы, чтобы обо мне поползли грязные слухи». Анна Сергеевна остановилась и посмотрела на меня кристально честными глазами. «Ну конечно же», — ответил я, — «выполню все, что вы попросите или пожелаете». Многозначительно посмотрел на нее. Ну а она, испортив такой прекрасный момент, лишь отвела взгляд в сторону. Честное слово, как же ей к лицу роль дерзкой, но постоянно смущающейся отличницы. Анна Сергеевна неловко переминалась с ноги на ногу и не могла подобрать слов, и тут я понял, что мы, скорее всего, как раз стоим перед дверью в мою комнату. Наша первая сцена знакомства была на порядок горячее, чем прощание, но я позволил себе наклониться к Анечкиному уху и прошептать: «Можете не переживать за свою репутацию, она в надежных руках», — подмигнул ей и расплылся в фирменной чеширской улыбке. «Еще увидимся, Анна Сергеевна». Анечка в который раз отвела глаза, будто и вовсе не хотела на меня смотреть. Интересно, из-за чего это? Но всю милую неловкость ситуации идеально подчеркивал аромат нежного персика. Я бы сказал, что пользоваться такими духами и быть порядочной девушкой – преступление. Если бы Анна Сергеевна в этот момент не развернулась и не зацокала каблуками по коридору, я бы точно не удержался от своих лучших приемчиков. Какая же она славненькая и миниатюрная. Вот бы снять с ее ножек туфельки и проверить ее на порядочность. Перед этим помассировав ступни, девушкам такое очень нравится. Как жаль, что сейчас не время об этом думать. Сейчас главное понять, где именно я живу. Две двери напротив меня, две сзади. Если Анна Сергеевна прервала наш разговор именно в этой части кампуса, значит, мы дошли. Обычный коридор общежития не обещал большой и просторной трехкомнатной квартиры, но не беда, возможно, небольшое пространство компенсирует общий душ на первом этаже, связка ключей в кармане, единственная помощь в сложившейся ситуации. Ключ от кабинета мы уже подобрали, осталось подобрать от комнаты. Делов-то, первая попытка оказалась не самой удачной. Провернув ключ в замке, толкнул дверь и передо мной нарисовалась картина. Две девушки, одна в лифчике и колготочках в сетку, а вторая помогает застегнуть ей платье. На небольшую кровать навалена куча одежды. Красавицы мои, я бы обязательно помог вам с выбором, но очень тороплюсь. Не отвлекайтесь, продолжайте. Я просто ошибся дверью, еще на долю минуты задержал взгляд на приятной загорелой спинке одной из девушек и поспешил ретироваться. Осталось всего три двери. Информация о красавицах-соседках меня порядком взбодрила. Но, увы, вторая попытка оказалась удачной. Признаться, я сразу понял, где моя комната, по запаху. Просто не смог удержаться и не заглянуть к соседкам. С остальными соседями познакомимся чуть позже. Вошел в комнату и огляделся. Помещение чуть больше, чем у соседок, но для логова разврата явно маловато. Но, главное, есть с чем поработать. Потертый темно-зеленый диван обреченно заправлен, будто им пользовались только по назначению. Огромное зеркало, треснувшее в самом углу, похоже, использовалось тоже крайне редко. С чего я так решил? Просто посмотрел в него и увидел себя. Ах, вот почему Анна Сергеевна от меня отворачивалась. Вытертый измазанный мелом пиджак, мешковатые брюки, клочковатая бородка, темные неухоженные и нестриженные волосы. Из зеркала смотрел на меня не полубог, а замусоленный жизнью старикан. Нет, так я точно выглядеть не должен. Интересно, сколько мне в этом мире лет? Наклонил голову, провел руками по волосам, расчесал пальцами жиденькую бороденку, седины, вроде нет. Прислушался к себе. Да мне же всего 37. Как можно себя так запустить, но все равно, это хороший знак. Сейчас мы все поправим. Сделал руками пару незамысловатых движений в воздухе, пару раз щелкнул пальцами и передо мной появился ленивец. Мой питомец и лучший друг в одном лице. Элвис, рад тебя видеть. Поздоровался я. Ленивец неспешно перевернулся на продавленном диване и поправил темные очки. Хай, дружище. Низким басом ответил он, растягивая слова, и помахал мне когтями. Он материализовался, как всегда, без одежды, но на длинных лапах болтались белые рукава рубашки. Выглядел он по обыкновению неотразимо и обаятельно. Может, рукава и были лишними, но смотрелись очень стильно. Рукава, будто были пришиты к ухоженной пушистой шубке, а на манжетах блестели рубиновые ярко-красные запонки. Элвис не особо разговорчив по природе, плюс растягивал слова, зато имел тонкое чувство стиля и знал в совершенстве все веяния моды. Вот он-то мне сейчас и нужен. Ленивец смерил меня взглядом, после чего иронично захихикал. Все, кончай прикалываться и сделай из меня эталон красоты этой академии. Скомандовал я и повернулся к ленивцу затылком. Вокруг меня засвистел ветер, из воздуха материализовались ножницы и принялись выщелкивать ритм. Моя одежда затрещала по швам и разлетелась по углам. Радует, что Валерий Петрович хотя бы следил за фигурой, иначе пришлось бы немало попотеть. На месте старого тряпья тут же возник новый прикид. Зауженные брюки идеально отглажены и отпарены, приталенный кардиган выстиран и выглажен. То, что уловил мой взгляд, уже неплохо. Лапы ленивца дрогнули, когти принялись выписывать причудливые узоры в воздухе, и у меня под подбородком зажужжала машинка для бритья. Да, жиденькой клочковатой бороденке явно не место на моем лице. Элвис знал, что делать даже в самых запущенных случаях. «Все, ты готов, красавчик», — весомо заключил помощник и поправил солнцезащитные очки. Теперь в зеркало можно было смотреться без опаски. Так и есть. На меня смотрел помолодевший на несколько десятков лет стильный мужчина. Волосы больше не торчали беспорядочными прядями, вместо этого оказались аккуратно зачесаны на бок. Борода стильно пострижена, цвет кожи был ровным и, кажется, приобрел шоколадный оттенок. Теперь Валерию Петровичу на вид вовсе не 60, а чуть больше 30 лет. И чего он раньше на себя руки не наложил? В смысле, на свой внешний вид. Интересно, у него вообще подруги есть? Ты как всегда на высоте. В благодарность отсалютовал Элвису, затем подошел к нему и похлопал по спине. Ленивец подмигнул и расплылся в самоуверенной улыбке. Оно и понятно, маэстро другого исхода и не ожидал. Меня в порядок привели, что у нас далее по плану. Я принялся осматривать комнату. Надо понять, чем еще жил учитель, чтобы в будущем избежать неловких ситуаций. Вдруг я его недооцениваю и сейчас набегут 10 жен с требованием решить все их проблемы. Я-то, конечно, решу, главное, чтобы жены были красивыми. На комодике у кровати стояло несколько фотографий Валерия Петровича с разными людьми, только одно с женщиной. Огромных размеров пожилая дама в неприлично толстенных очках лучилась от счастья, а рядом стоял и нежно обнимал ее наш Валерий Петрович. Очень захотелось поверить, что это его бабушка, ну а за талию он ее обнимает из уважения. Ух, я даже порадовался, что фотографий с женщинами больше нет. И чего он с Анной Сергеевной не сфоткался? Она ведь очень фотогенична. Нашел фотоальбом. Но в альбоме с фотографиями все оказалось еще скучнее, чем в зеркале до появления Элвиса. Награждение почетной грамотой, фото с группой девушек, причем пунцовый Валерий Петрович встал от них в стороне, будто находился не с прелестными созданиями, а со стаей тигров. Хотя, чуяло мое сердце, тучная женщина, время от времени мелькавшая на снимках, определенно не разрешала выстраивать Валере свою личную жизнь. Я кинул альбом в кучу с одеждой, с этого момента тело учителя заживет новой жизнью, уж я-то об этом позабочусь. Можно было бы закатить вечеринку, но, как известно, успех любой вечеринки зависит от подготовки, а я еще недостаточно знаком с этим миром и его прекрасными обитательницами. Да и день сегодня оказался и без того достаточно веселым. Пожалуй, можно и отдохнуть, набраться сил, так сказать, и заодно заняться изучением правил магии местного мира. Стоило начать искать признаки проявлений местного мироздания, как мое тело почувствовало вызов. Меня резко дернуло и потащило куда-то вверх, прямо сквозь потолок. В следующий миг я очутился на облаке. Напротив меня восседала прекрасная статная женщина. Ее волосы струились по плечам, словно красивейший водопад, а тонкая осиная талия и острые скулы добавляли строгому образу неотразимость. «Привет, мам!» Тут же сориентировался я и развалился на пышном облачке, пролетавшем мимо. «Наверное, меня будут ругать, но я все равно рад видеть свою прекрасную мамочку. Ты все так же прекрасна, будто тебе не пара тысяч лет, а мы виделись только вчера». На самом деле, мама никогда не выходила на связь без весомой причины. Главное, принять расслабленное положение и не подавать вида, что у меня тут некоторые трудности. «Здравствуй, космос», — проговорила женщина, изобразив полуулыбку. «Как учеба?» «Прелестно», — театрально разведя руками, ответил я. «Безусловно, я переигрывал». Даже нервно рассмеялся. «Ух, но под таким тяжелым взором это не мудрено. Да и так понятно, что все плохо, не зря ведь она меня вызвала. Что у тебя за вид? Почему ты снова не в своем теле? И где твоя домашняя одежда?» «Принюхалась, ты еще и не в Олимпе. Вот ничего от нее не утаишь. Домашней одеждой мы называли свои тела полубогов. Да решил попрактиковаться, лениво начал я и подбил облачко, чтобы развлечься поудобнее. Практика переселения в другие тела молодых богов не приветствовалась. Слишком опасно. Да и, чего уж греха таить, слишком уж непоседлив наш брат. Вечно устраиваем всякие непотребства в мирах смертных. Но я сейчас ведь не по своей вине, вернее, не по своей воле. Ты еще и преподаватель. Мне даже говорить ничего не пришлось. Мама, как всегда, демонстрировала чудеса проницательности, но события не форсировала. Всегда восхищался мудростью этой женщины. Ну так вышло, как всегда прибег к расплывчатой формулировке, чтобы не сболтнуть лишнего. Во мне привычно зажглась надежда, что она знает не все на свете. Но обойтись без маминых нотаций не удалось. Ты же помнишь о главном правиле: развлекаться можно, но студенток совращать нельзя. Ты должен сохранять моральный облик и не порочить священную профессию преподавателя. Вот так и знал, что она что-то этакое вычудит. Ну, мам, протянул я и капризно нахмурил брови. Будь тебе хоть 200 лет, но разве против мамы попрешь, да и не поспоришь. Она как всегда права. Тем более, зная мой характер, лучше сказать дважды, чем потом разгребать последствия. Я ведь запросто мог сделать вид, что позабыл о некоторых правилах, ну а маман любезно напомнила. Как же это все скучно, вечно мама все портила морализаторством. В мире Олимпии нравы более свободны. Мы можем позволять себе все, что захотим, не думая о мнениях и последствиях. В конце концов, что такое для нас физическая оболочка? Но в мирах смертных все иначе. Мы, как представители мира богов, должны быть примером, законодателями и блюсти моральный облик. Ну хоть других преподавателей совращать-то можно, в голове возник образ Анны Сергеевны. Только если собираешься жениться, с ехидной усмешкой беспощадно отрезала мама. Ну это ей так казалось, со студентками она права, подобные законы действительно существовали. Что касаемо всех остальных женщин и девушек, мои руки развязаны. Ладно, не буду ходить вокруг да около, Всеслав Кроносович уже доложил мне о твоих выходках, строгий взгляд тут же принялся прожигать во мне дыру. Ну вот, началось. Однако мама меня удивила, но мы с ним смогли договориться.